Корифей. Ты опроверг отлично обвиненье, и клятвою ты истину венчал. Тесей. Ну, чем не волхв и не кудесник, раньше срамил отца, а после гнев его смирением уступчивым и лживым пытается, как маг, заворожить? Ипполит. Я одному, отец, теперь дивлюсь. Изгнанию. Зачем мне смерти ищешь? Будь на твоем я месте, так обидчик казнен бы был за честь моей жены. О, это слишком мягко, сын мой. Казни немедленной от нас себя не жди. Преступнику конец поспешной милость. Нет, ты вдали от родины скитаясь, вымаливая хлеб, но будешь жить. Вот должное преступнику возмездие. О, небо! Или срока оправдаться, или угла, покуда мне не дашь? За понтом бы, когда бы мог, за гранью атлантовой, ты мерзок мне, пойми. Как? Без суда. Без клятвы. Без допроса. И даже без гаданий приговор. Письмо. Твоя улика и не нужна тут жребия, а птицы в небесах на этот раз меня не занимают. О, боги! Уст уже ли теперь не разрешите мне? Ведь эта клятва мне стоит жизни. Нет, я не хочу. Ведь этот грех мне не вернул бы веры. О, лицемер, ты изведешь меня вон из дому без всяких промедлений. Куда ж? О, горе, кто ж откроет дверь изгнаннику с таким ермом позорным? А как узнать? И соблазнитель жен иным мужьям бывает милым гостем. Да кто же я? Сжимают горло слезы. Так низко пасть пред миром. Пред тобой. Не поздно ли ты разнежился, пока преступником ты не был, было плакать. Вы, стены, камни, вы заговорите, скажите же ему, что я невинен. Ссылаешься ты тонко на немых свидетелей, показывая на труп. Вот и еще один. Когда бы сам я встретился с собой, над этою бы я заплакал мукой. Да, сам себе ты был всегда кумир, родителей бы лучше почитал ты. О, мать моя, о, горькое рожденье, внебрачное, не дай бог никому. Тесей слугам. Гей, взять его! Вы не слыхали разве, что приговор над ним произнесен? Ипполит. Беда тому, кто до меня коснется. Тесею. Душа горит, так сам и изгоняй. Тесей. И сделаю сослушником. Немало его притом, поверь, не сожалея. Уходит.